Глава 17. Работа над романом «Бесы». История возникновения и развития замысла бесов необыкновенно сложна. Достоевский пережил настоящую творческую трагедию, о смысле которой можно только догадываться. В конце 1868 года был закончен «Идиот». Публика встретила его холодно. Сам писатель был глубоко неудовлетворен своим произведением. Первая его попытка создать образ положительно прекрасного человека окончилась неудачей. Из своего заграничного изгнания он жадно всматривается в Россию, прочитывает 3 русские газеты ежедневно, ужасно боится отстать от живой струи и страстно верит в рождение нового русского человека. Жизнь на Западе обостряет его ненависть к Европе и любовь к родине. Русский Бог и Христос резко противопоставляются католическому Западу, потерявшему Христов лик. Франко-прусская война и Парижская коммуна окончательно убеждают его, что борьба между европейским антихристом и русским Христом близка и неизбежна. Готова ли Россия к этому поединку? Понимает ли она опасность европейских ядов, позитивизма, атеизма, социализма? Родился ли в ней уже новый человек, соединенный с почвой, народом, православием? Для Достоевского эти вопросы были не философией, а жизнью. Он видел историю мира в свете апокалипсиса, в образах последней борьбы между Богом и дьяволом и исступленно верил в религиозное призвание России. Но вера должна быть оправдана действительностью. Предвидение пророка соединено с реализмом художника. Достоевский – персоналист. Он чувствует идею только через личность. Если новая русская идея уже зародилась, должен родиться и новый русский человек. Он есть, и нужно лишь найти его. В июльско-августовской книжке «Русского вестника» за 1868 год писатель прочел о бывшем раскольнике Голубове, присоединившемся к единоверию, и писал Майкову 11 декабря 1868 года. А знаете ли, кто новые русские люди? Вот этот мужик, бывший раскольник при Павле Прусском. Это не тип грядущего русского человека, но уж, конечно, один из грядущих русских людей. И в этом же письме он сообщает о плане романа «Антеизм», герой которого после долгих религиозных мытарств под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога. Можно предположить, что замысел атеизма возник под впечатлением от лица Голубова. Через год атеизм вырастает в громадную поэму «Житие великого грешника». Голубов отводится на второй план. Он появляется эпизодически в повести «Монастырь» вместе с Павлом Прусским и иноком Парфением и участвует в религиозном диспуте. Идею его наследует архиерей Тихон. Не бывший раскольник Голубов, а православный святой Тихон Задонский оправдывает религиозную миссию России. Писатель хочет вывести эту величавую фигуру в своем романе и уверен, что теперь уже его не упрекнут в том, что герой его вымышленный или фантастический. Увлеченный этим замыслом, он усиленно работает над планом «Жития» декабрь 69 года. И вдруг, в то же время, у него появляется другой замысел, из которого после долгих переработок вырастает роман «Бесы». У нас есть свидетельство самого автора. Говоря с полной точностью, повесть, роман, пожалуй, задуманный мною в «Русский вестник», то есть «Бесы», начался еще мною в конце прошлого, 69 года. Письмо к Страхову от 2 декабря 70 года. Кроме того, первые заметки к «Бесам» в черновой тетради, номера с 1 по 10, должны быть датированы декабрем 69 года. Как объяснить это одновременное возникновение двух разных замыслов? Мы предполагаем, что в первоначальном представлении автора они удачно дополняли друг друга. В первом замысле идея положительно прекрасного человека воплощалась в образе Тихона Задонского, но святой XVIII века не мог служить примером нового русского человека. Серия романов «Жития», рассчитанная на 5 лет работы, слишком отдалялась от современности. Действие первой повести детства происходило в 40-х годах. Второй замысел соблазнил писателя своей злободневностью. Он был связан с реальными лицами и событиями текущего момента. В октябре 1869 года в Дрезден приезжает брат Анны Григорьевны Иван Григорьевич Сниткин, студент Петровской земледельческой академии, и рассказывает Достоевскому о своем товарище Иванове. Вот что пишет Анна Григорьевна в своих воспоминаниях. Федор Михайлович, читавший разные иностранные газеты, в них печаталось многое, что не появлялось в русских, пришел к заключению, что в Петровской земледельческой академии в самом недолгом времени возникнут политические волнения. Опасаясь, что мой брат по молодости и бесхарактерности может принять в них деятельное участие, муж уговорил мою мать вызвать сына погостить у нас в Дрездене. Федор Михайлович, всегда симпатизировавший брату, интересовался его занятиями, его знакомствами и вообще бытом, настроением студенческого мира. Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут-то и выросла у Федора Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из главных героев взять студента Иванова под фамилией Шатова, впоследствии убитого Нечаевым. О студенте Иванове мой брат говорил как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой муж, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова. Убийство Иванова произошло 21 ноября 1869 года. В нем участвовал Нечаев, студенты Успенский, Кузнецов и литератор Прыжов. Иванов принадлежал к кружку Нечаева, но разошелся с ним, не желая ему подчиняться и намекая даже на то, что он отделится от общества и образует новое общество под своим главенством. Его убили в парке Петровской академии, и тело было брошено в прорубь. Достоевский предчувствовал, что в академии будут политические волнения, и убийство Иванова поразило его как сбывшееся предсказание. Значит, он не потерял еще чувство русской действительности. Рассказы Ивана Григорьевича об Иванове и убийство его Нечаевым вдохновляют Достоевского написание романа-памфлета. Отрекшись от революции Иванов, сливается с отрекшимся от раскола Голубовым. Новый русский человек Голубов Иванов противопоставляется нигилисту Нечаеву. Писатель очень увлечен новым замыслом. Он пишет Майкову 12 февраля 70-го года. «Сел за богатую идею, вроде преступления и наказания, но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса». Страхов он сообщает, что смотрит на мысль с восторгом и ручается за новость мысли и за оригинальность приема. Он радуется, что нашел, наконец, современную тему и просит прислать книжку Станкевича о Грановском. Она ему нужна как воздух. «Материал, необходимейший для моего сочинения», — прибавляет он, — «материал, без которого я ни за что не могу обойтись». Набросав характеристику Верховенского Грановского, он желает конкретизировать ее, обогатить фактическим материалом, вечная забота реалиста Достоевского. Но отдав дань современности, писатель надеется вернуться к своей главной теме — житию. 24 марта 1870 года он пишет Страхову, что вещь в русский вестник кончит скоро, что он сильно на нее надеется, но не с художественной, а с тенденциозной стороны. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. На следующий день пишет Майкову. То, что я пишу, вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. Вот завопят про меня нигилисты и западники, что ретроград, да черт с ними, я до последнего слова выскажусь. И в том же письме сообщает подробный план жития. Это важный этап в истории создания бесов. Автор убежден, что памфлет ненадолго отвлечет его от работы над поэмой, что месяца через три он его закончит и, отдохнув с месяц, снова засядет за житие. Он верит, что эти разнородные замыслы не могут помешать один другому. Житие — завершение всей его литературной деятельности, величественная религиозная поэма, бесы — тенденциозная вещь, памфлет, не претендующий на художественность. «Иногда, по-моему, надо понижать тон», — заявляет он Страхову. Брать плеть в руки и не защищаться, а самим нападать гораздо погрубее. В таком настроении были задуманы бесы. Автор готов пожертвовать художественностью для обличения. Но надежда на параллельную разработку двух тем не оправдалась. роман-памфлет разрастался и поглощал все силы писателя. В мае 70-го года он сообщает Ивановой, что житие отложено до возвращения в Россию, и что бесы будут заключать в себе не 12 печатных листов, а 25. Я комкую листов 25, что должно было бы, по крайней мере, занять 50 листов. Итак, с декабря 1869 года до мая 1870 замыслы жития и бесов существуют вместе. Первый как тема главная, художественная, второй как тема побочная, тенденциозная. В мае бесы вытесняют житие, вбирая в себя часть его материала, и до июля продолжается мучительная планировка романа. Тенденциозность борется с художественностью. Тон не найден. Главный герой разочаровывает, интрига не вяжется, идеи не выходят из туманности. В июле ряд тяжелых припадков на целый месяц отрывают писателя от работы. Поправившись, он перечитывает свои наброски и приходит в отчаяние. 11 августа записывает: «Роман решительно бракуется. Ужасно». Об этой творческой драме у нас сохранилось несколько авторских свидетельств. В августе Достоевский пишет редактору Зари Кашпирову: «Я с начала года работал для русского вестника роман. Я думал, наверное, кончить его к концу лета. Написано было у меня уж до 15 листов, но во все продолжение работы роман шел вяло и под конец опротивил. Затем последовали с месяц назад мои припадки. Принявшись после болезни недели 3 назад опять за работу, я увидел, что не могу писать, хотел изорвать роман. 2 недели был в положении очень тяжелом, и вот 10 дней назад я сознал, наконец, слабую точку всего написанного. Теперь я решил окончательно все написанное уничтожить, роман переделать радикально, и хоть часть написанного и войдет в новую редакцию, но тоже в радикальной переделке». 17 августа он рассказывает о том же Ивановой: «Две недели назад, принявшись опять за работу, я вдруг разом увидел, в чем у меня хромало и в чем у меня ошибка. При этом сам собой по вдохновению представился в полной стройности новый план романа. Все надо было изменить радикально. Не думая немало, я перечеркнул все написанное, листов до 15, вообще говоря, и принялся вновь с первой страницы. Вся работа всего года уничтожена. О, Сонечка, если б вы знали, как тяжело быть писателем, то есть выносить эту долю». С племянницей Достоевский откровеннее и лиричнее. Он не скрывает своего трагического отношения к событию. Но почему произошла эта творческая революция? В чем была первоначальная ошибка автора? Ответ на этот вопрос мы находим в письме писателя к Страхову 9 октября 1870 года. «Никогда, никакая вещь не стоила мне большого труда. В начале, то есть еще в конце прошлого года, я смотрел на эту вещь как на вымученную, как на сочиненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдохновение настоящее, и вдруг полюбил вещь, схватился за нее обеими руками, давай черкать написанное. Потом летом опять перемена. Выступило еще новое лицо с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой, лицо любопытное, но действительно не стоящее имени героя, стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку». Сначала роман пишется вяло, как злободневная вещица, памфлет. Потом посещает вдохновение. Житие откладывается. Бесы вырастают в большой роман, первая переделка. Летом выступает новый герой, и происходит вторая переделка. Но кто же этот новый герой? И кого он вытесняет? Из письма к Каткову 8 октября 70-го года мы заключаем, что творческая революция была вызвана неожиданным возникновением Ставрогина и снижением прежнего героя Петра Верховенского. «Одним из крупнейших происшествий моего рассказа, — пишет Достоевский, — будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться, ни Нечаева, ни Иванова, и обстоятельств этого убийства я не знаю, и совсем не знал, кроме как из газет. Да если бы знал, то не стал бы копировать. Я беру только совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разница с бывшей действительностью, и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева, но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения, не бесполезно выставить такого человека, но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. Но, к собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим, и потому, несмотря на то, что происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, только аксессуар и обстановка действия другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа. Это другое лицо, Николай Ставрогин, тоже мрачное лицо, тоже злодей, но мне кажется, что это лицо трагическое, хотя многие, наверное, скажут по прочтении, что это такое. Я сел за поэму об этом лице, потому что слишком давно уж хочу изобразить его. Мне очень, очень грустно будет, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его. Достоевский не открывает перед редактором «Русского вестника» пережитые им драмы. Он гордо заявляет, что Петр Верховенский — жалкое уродство, недостойное литературы, что он один не соблазнил бы его писать роман, а в действительности драма именно заключалась в том, что первоначально автор соблазнился идеей романа-памфлета с главным героем Нечаевым Верховенским. В этом была его ошибка. И из-за этого им пришлось уничтожить работу целого года. В новой редакции Петр Верховенский отведен на второй план, как лицо полукомическое, а в центре поставлен подлинно трагический герой Ставрогин. Автор действительно взял его из сердца. Наброски к образу этого демонического лица встречаются уже в черновиках к преступлению и наказанию. Черты его обозначаются в записных книжках, к идиоту и в заметках к житию великого грешника. Ставрогин — блистательное завершение многолетних раздумий писателя над судьбой сильной личности. Кризисом в августе 70-го года закончилась трагическая борьба жития и бесов. Роман-памфлет победил поэму, но победа эта оказалась мнимой. Герой жития вытеснил героя бесов и отодвинул на второй план злободневную фабулу убийства Нечаевым Иванова. Тенденциозность превратилась в аксессуар. Судьба Ставрогина стала главной темой. Философский и художественный смысл романа сразу вырос. Первоначально идея развивалась драматически, в противопоставлении верующего русского человека Голубова и Иванова и оторвавшегося от почвы нигилиста Нечаева. Теперь же она раскрывается трагически в столкновении атеиста Ставрогина и святого Тихона Задонского. Политические движения и социальная смута показано как естественные следствия помутнения религиозной идеи. Ставрогин, перекочевавший в бесы из жития, приводит с собой своего идейного противника, Тихона. Посылая Каткову первую половину первой части романа, 8 октября 1870 года, автор сообщает ему: «Но не все будут мрачные лица, будут и светлые. В первый раз хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица берут Тихона Задонского. Это тоже святитель, живущий на спокое в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа. Боюсь очень, никогда не пробовал, но в этом мире я кое-что знаю». Целый год продолжались муки рождения новой идеи. Целый год писатель только рвал и переиначивал. По неделям останавливал работу сначала и писал с конца. Постоянно сбивался с тона. «Я написал такие груды бумаги», — признавался он Страхову, «что потерял даже систему для справок с записанным. Не менее 10 раз я изменял весь план и писал всю первую часть снова. И вот идея родилась в приливе вдохновения. Наконец, все создалось разом и уже не может быть изменено. Религиозная мысль воплощается в образах евангельской притчи о Гадаринском бесноватом. Появляется заглавие романа «Бесы». Первый акт творческой трагедии кончен. Автор понял, какие силы незримо созревали в его душе и жаждали воплощения. Теперь он овладел ими, осознал свое религиозное задание С уверенностью победителя он сообщает Майкову идею своего произведения. Факты показали нам, что болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы сами воображали, и что Белинским, Краевским и прочими дело не кончилось. Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука. Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых и Серно-Соловьевичей. Те потонули или потонут, наверное, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которую ее окормили, и уж, конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг, кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую, и Бога, а другая сила была бы наша собственная вера в свою личность, в святость своего назначения. А все назначение России заключается в православии, в свете с Востока, который потечет к ослепшему на Западе человечеству, потерявшему Христа. Но, если хотите знать, вот это-то и есть тема моего романа. Он называется «Бесы». Наступает второй акт трагедии – борьба за спасение сильной личности. Свет с Востока должен победить бесовскую тьму. Ставрогин, неожиданно превратившийся в главного героя, вырастает в символический образ одержимой России, которая, исцелившись, садится у ног Христа. Черновики открывают нам отчаянную борьбу Достоевского и трагическое его поражение. Ставрогин не спасается. Над судьбой России повисает страшная черная туча. Отклики этой драмы слышатся в письме автора к Ивановой. «Я все писал, роман, и все никак не могу с ним справиться. Выходит, решительная дрянь, а бросить невозможно, потому что мысль слишком мне нравится». Майкову пишет он о своем страхе и отчаянии. «Боже, как я боялся и боюсь, а за дальнейшее просто в отчаянии справлюсь ли? Опять повторяю, боюсь, как испуганная мышь. Идея соблазнила меня, и полюбил я ее ужасно, но слаживали. Вот беда». 9 июля 71 года Достоевский возвращается в Петербург. Печатание романа задерживается на целый год. Третья и четвертая части выходят лишь в конце 1872 года. До нас дошли полностью подготовительные материалы к «Бесам» — тетради 1, 2, 3, 4. Мы видим великого Творца душ в процессе его нечеловеческого труда. Нет зрелища более патетического, чем тот лимб, в котором зарождаются, образуются и вырастают герои Достоевского. Судьба их до рождения полна превратностей, мытарств и катастроф. Она, быть может, еще более драматична, чем их жизнь в романе. Из всех персонажей бесов Шатов оформился первый. Сюжетно он связан со студентом Ивановым, членом Нечаевской группы «Народные расправы». В первом же наброске романа, декабрь 69 года, он под именем учителя выводится как идейный враг нигилистов. Связь этого первоначального плана с Нечаевским делом вполне ясна. У графа управляющий нигилист и притон нигилистов. Нигилисты делают учителю предложение, прокламации. Мелькает Нечаев, убить учителя, дорога его убивают. Учителю отводится в фабуле важное место, он смиренный и робкий характер. Рассеянный, странен ужасно, отчасти нигилист. Учитель показывает неоднократно чрезвычайную силу характера, смелость, храбрость, пожар, пощечина. Учитель все более и более в продолжении романа вырастает в красоте. Начинается смешного и кончает идеалом красоты вполне. Роль христианина. Вокруг него строится фабула. У важной барыни сын князь А. Б. и воспитанница. Князь — страстный, гордый и безалаберный человек. Сглупа завел связь с воспитанницей. Она беременна. Важная барыня в ужасе. Ей приходит в голову женить учителя на грехах сына. И она предлагает ему 15 тысяч. Тот ездит к воспитаннице и завоевывает ее доверие. Она даже начинает открываться ему о Христе, о Боге и о науках. Она слушает. «Вы хороший человек», но вдруг начинает плакать. Он робко излагает мысль. А если бы без 15 тысяч? Что ж вы молчали? Я люблю вас. Наконец доходит, что она говорит, и я вас люблю. Князь завидует учителю. Между князем и учителем давно пикировка, и в отношениях между ними легла зависть и ненависть. Из-за границы тоже воротились соседи, красавица-дочь и богатая наследница. Таковы первые туманные очертания знакомых нам лиц. Важная барыня, будущая Варвара Петровна Ставрогина, воспитанница Даша, красавица Лиза Тушина, князь Ставрогин, Нечаев, Петр Верховенский. Любовная интрига между князем, воспитанницей и учителем впоследствии распадается на два самостоятельных эпизода. Проект Варвары Петровны «Женить Степана Трофимовича Верховенского на грехах сына» и «Возвращение к Шатову жены, беременной от Ставрогина». Намечаются драматические ситуации. Пощечина, дуэль без выстрела и пожар. В дальнейших набросках учитель получает имя Шапошникова. Вероятно, он наследует фамилию от старообрядческого архиерея Шапошникова, умершего в 1868 году. Возможно, что автор хотел этим подчеркнуть идейную связь своего героя со старообрядцами. Шапошников, бывший студент, участвовал в беспорядках, тип коренника. Он говорит, что никто не знает себя на Руси. Просмотрели Россию. Особенность свою познать не можем, и к Западу самостоятельно отнестись не можем. Петр Великий захотел европейцев непременно по указу и получил европейцев через 150 лет под условием, что от своих оторвались, а к другим не пристали, потому что те все национальны, а мы национальность в корне отрицаем, общеевропейцами хотим быть, а ведь общеевропейцев-то вовсе нет.